Сегодня я беседую с врачом по телефону, словно ничего не случилось. А как дела у Шербаума?» Он деловито сообщает о медленности позднего лечения дистального прикуса и хвалит моего ученика за терпение. «Такая пластинка с некрасивой нашлепкой, особенно для тех, кому скоро 18, это противное инородное тело, а со временем и психологическая нагрузка, которая по силам не каждому». Я рассказал ему о деятельности Шербаума в роли главного редактора. После всех компромиссов он добился как-никак маленького успеха. Он, именно он, пробил, наконец, согласие выделить место для курения. Пускай теперь дымят. Даже Ирмгард Зайферт голосовала за это. Причем сам Шербаум не курит и страстный противник курения. Иногда письмо с вырезками из газет, подчеркнуто красным. 2-3 звонка в неделю. Один раз сходили вместе на выставку в Ганзейском квартале. Один раз случайно встретились на Курфюрстендаме и выпили по чашечке чая в Бристоле. 2 раза он приходил ко мне посмотреть мои кельтские черепки и осколки базальта. Но к себе никогда не приглашает. Мы друг с другом обходимся осторожно. Политические волнения в городе, отставку правящего бургомистра и превышение власти полиции мы тоже комментируем отстраненно. Этого и надо было ожидать. Впрочем, я улавливаю легкие намеки. От определенной заторможенности излечиваются в наше время на улице. Только ироническими иносказаниями намекаем мы на то время, когда мы откровенничали, не в меру сближались. Признаю, доктор, что это первая попытка вступить с Ирмгард Зайферт и в половые отношения провалилась после 2-часовых усилий. И все-таки, когда мы опять закурили, она сказала: «Это не помешает мне любить тебя. Мы должны быть терпеливы друг другу». Мы и так терпеливы. Это из-за множества наплывов. Все время встревает она. Ну, она и своими военно-научными подробностями вынуждает меня прочесть лекцию о трассе, цементе и его пригодности для подводных сооружений. Даже со скудным, хотя кинематографически очаровательным безобразием предэйфельского пейзажа, с изгрызенной разработками Пемзы землей и обеими дымящими трубами Крингсовского завода, наши отношения справиться не могли. Тем более, что с некоторых пор я встречаюсь в брошенных базальтовых карьерах не только со своей бывшей невестой, но и со своей ученицей Веро Левант. Линда и Веро замышляют что-то сообща. Акции против меня. Вон, доктор, видите? Врач говорил, между прочим, о телеочерке «Малькольм Икс». У насилия, кажется, есть будущее. А потом сказал: «Оставим в стороне ваши вполне нормальные осечки и поговорим о цементе». Я навел справки. О Крингсовском заводе не может быть и речи. В Круфте находится акционерное общество «Тубок Трасс Цемент Камень», а это на 100% дикерховское дочернее предприятие. Основанное в 1922 году как камнеобрабатывающий завод, оно сегодня работает по самой разносторонней среди дикерховских филиалов программе. По сравнению с филиалами в Нойвиде, производство цемента, правда, невелико. Но это так, между прочим, только чтобы уточнить, чья тут собственность. Благодаря запросу по Андернахской бирже труда выяснилось, что во время студенческих каникул 54 и 55 годов вычислились в списках Тубога, именно как студент-практикант. Об инженере-производственнике и речи нет. Врач препарировал колпачки на столике для инструментов, выжидая, осмелюсь ли я возразить. Мне пришла в голову только беспомощная насмешка. Наняться бы вам в уголовный розыск. Право. Наняться бы вам в уголовный розыск. Он усмехнулся. Может быть, он и работает на них. Добраться до этих документов было относительно легко. Видите, я снял с них фотокопии. Мы, зубные врачи, умеем сотрудничать друг с другом. И один андернаховский коллега, доктор Линдрат, не утаил от меня, что одна из его дочерей, она сейчас замужем и работает в Комблинсе, детским врачом, помнит, хотя и смутно, какого-то студента с вашей фамилией. Но это может быть случайное совпадение? Кроме того, ее зовут Моника. Ну, говорит вам это что-нибудь? Моника Линдрат. Вот она, в профиль. А вот анфас. А вот с подругами на Рейнском променаде у Андернаха. Так и не припоминаете? Красивая особа. Я никак не отреагировал, и он, прекратив допрос, ухватил пинцетом первый колпачок. Нет, так нет. Готов поверить вам, что если не в Андернахе, то в Майне какая-то Зиглинда и впрямь была. Все мы, в конце концов, были когда-то женихами. Я не собираюсь обуздывать вашу фантазию. Вы, кажется, хотели рассказать мне, пока я буду надевать колпачки, о большой сталинградской игре Крингс дочери против Крингса отца? Ах, как потускнело золото! Изменилось золото наилучшее! Надо бы мне задать своему 12-му А сочинение об этой цитате из Иеремии, и только о словечке «ах». Об «ах, да», «ах, так», «ах, нет», об «ах, боже мой», и о возгласах «ах» и «увы», об «ах» у Клейста и об ироническом «ах» у Манна, об «ах» детей и об «ах» дряхлых стариков. Чем отличается «ах» при особенно удачном заходе солнца от «ах» при виде моря? «Ах» в песне «Ах, она уже далека» и «Ах» в политике «Ах, дорогой коллега Барцель». Конечно, «Ах» в рекламе. «Ах, вот как вы полощете прилем» и «Ах, женщин», «Ах, ах, ах», о котором Шербаум уже знает. И «Ах» перед обращением по имени. «Ах, Ирмгард, надо бы нам». «Ах, Веру, мне хочется». «Ах, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда». Пока он надевал колпачки, я показал генеральную репетицию Сталинградской битвы и свою акцию перед отелем «Кемпинский». В цементном сарае «Д. Крингс» одерживал победу в песочнице. На углу Курфюрстендам Фазаненштрассе шла послеполуденная жизнь. Линда реагировала вяло. Я держал белого шпица на коротком поводке. Она включила зимнюю бурю. Терраса кафе была набита битком, хотя положение с горючим в котле исключало наступательные действия. Шпиц вел себя смирно, когда я вылил ему на шерсть бензин из пузырька. Электромеханическая установка Шлотау работала безотказно и выдавала кое-какие зрительные эффекты. Поскольку шпица я нагрузил валиумом, он держался спокойно, например, при одновременных контрактах. Кто-то из глазевших спросил: «Это от блох?» Выиграв генеральную репетицию, Крингс читал вслух приглашение, и в чтении списка приглашенных, как и в чтении моей листовки «Горим», я ввел наплывом прибытие первых гостей и вспышку моей походной зажигалки. Прибыли высокие правительственные чины из Майнца, офицеры Бундесвера, вышедший на пенсию обер-штудиенрат, журналисты, всегдашние генеральные директора. Фонтанчик пламени жег мою левую ладонь, опалил мое твидовое пальто и сбросил у поводка шарик огня. В цементном сарае непринужденно начался прием, на котором полагается стоять с бокалом в руке, подуть на ладонь. По обрывкам разговоров нельзя было догадаться о предстоявшей игре в песочнице, и прохожие у террасы Кемпинского сначала тоже ничего не понимали. Надо было предусмотрительно взять с собой мазь от ожогов. Гости говорили о своих профессиональных делах. Преобладали экономические прогнозы, вопросы о назначениях, шутки о ведомстве Бланка, воспоминания об отпуске. Даже смешки поначалу. Наверное, будет какой-нибудь хэппининг. Цивилизованная веселость задавала тон в цементном сарае. Мне пришлось выпустить поводок из руки, моя ладонь. Кто-то пародировал федерального президента. Шпиц катался по асфальту, подскакивал к столикам с пирожными. Один столик опрокинулся. Линда в бежевом коротком платье и тетя Матильда в своем черном шелковом были единственными дамами. Подлинный шумовой фон. «Вон тот! Я видел! Вон тот! В очках!» Напитки разносил специально нанятый официант. На отлевшего, уже только дергавшегося шпица кто-то набросил скатерть. Линда наливала бокалы слишком полно. Меня толкали и, когда я стал раздавать листовки, начали бить. Шлотау проверил систему лампочек. Я потерял очки. Как и на генеральной репетиции, премьера крингсовского наступления прошла по плану, успешно. Они били меня зонтиками, кулаками, портфелями. Он соединился с Готом и создал плацдарм для прорыва на Астрахань, растущий пузырь на моей ладони. По последние гости ушли незадолго до полуночи. Я кричал: «Прочтите сначала мои листовки!» Тетя Матильда тоже удалилась. На Курфюрстендаме я истекал кровью. Мне рассекли правую бровь. А в цементном сарае Д был вместе со Шлоттоу свидетелем того, как Линда победила в песочнице своего отца. «Это бензин, а не напалм!» — кричал я. Линда доказала Крингсу, что он хотел бросить на передний план наступающих войск части, разбитые уже во время удара грома. «Ну, теперь капитулируешь?» Когда я попытался прорваться к Фазаненштрассе, меня сбили с ног. «Никогда!» Мне было страшно. Крингс повторил это слово. «Никогда!» На мостовой, все еще крича, я нашел свои очки. Они оказались целы. Зиглинда положила перед отцом на барьер песочницы немецкий армейский пистолет 08. «Тогда будь последователен». На площадке перед террасой отеля Кемпинский я обрадовался, услыхав сирену полиции, а то бы они меня... В цементном сарае Д стояли Шлоттоу и я, два столпа. Менты тоже дали волю рукам, хотя я не оказывал никакого сопротивления. Трансформаторы электромеханической установки гудели. Кто-то крикнул: «Прикончить бы его вовсе!» Крингс взял в руку лежавший на барьере 08 и сказал: «Теперь оставьте меня одного». Я придерживал очки. Линда тут же ушла. Прежде чем они уволокли меня, я вскрикнул еще раз-другой. Шлоттоу хотел возразить. Они смеялись: «Да знаем, знаем!» Крингс отмахнулся от нас. И в фургоне я тоже кричал: «Напалм!» Даже цитаты из Сенеки он не сумел привести. Потом все погрузилось во тьму. Мое смущение. Мне было вполне весело. Перед сараем мы со Шлоттоу выкурили по две сигареты. Я пришел в себя лишь в полицейском участке. У меня были спички. Моя ладонь... Выстрела так и не было слышно. Когда я на вопрос о профессии ответил «Штудиенрат», полицейский сбил с меня ударом очки. Мы ушли. Очки слетели только теперь. Шлоттоу пожелал мне спокойной ночи. «Но это, — сказал я зубному врачу, — еще не конец. По телевизору шла реклама. Мы пропустили убийство Малькольма Икс. Но все шесть колпачков были насажены. Не хватает еще нескольких деталей. Шербаум навещает меня в больнице, приносит мне то, другое, шоколад, газеты, а Крингс, говорят, все больше страдает своего поражения, все неумереннее глотает драже с ликером, чтобы побороть начинающуюся депрессию. Врач понял. Ах да, боль. Но останемся верны Арантилу. Ну-ка быстренько, две на дорогу. И это вот еще, и это, и я, и легкость потом, и жадно глотаешь воздух потом, и о погоде, и что стало со шпицем, и кто-то крикнул: лучше бы он сам себя сжег. И один чиновник из Майнца спросил: разве мосты через Волгу целы? И пересечения, и переброски. Шлоттоу наносит удар, и я нахожу свои очки между танковыми клиньями Гота. И здесь, и здесь. И бьющие из трансформатора фонтанчики пламени, и терраса Кемпинского в песочнице, и аплодисменты, и одобрения. Так бы надо. И вот, наконец, кто-то, у кого есть мужество. В мае и в январе. Небо было в звездах, и было солнечно, морозно и ясно. Скажите, Шербаум, вы не рады, что до этого не дошло? Не знаю. Но если бы вы сегодня спросили себя, надо ли мне? Не знаю. А если бы что-то другое в другом месте? Понятия не имею, как бы я. А если бы я? Может быть, не это, а какой-нибудь другой поступок? Да вы же никогда ничего не сделаете. Через три недели после лечения, через три недели после того, как я с исправленным прикусом попытался отметить и какие-то другие перемены в себе, мне впервые удалось вступить с Ирмгард Зайферт в такое общение, которое обоим нам показалось относительно удовлетворительным. Через три недели после хирургического вмешательства и через несколько дней после того, как я перестал принимать Арантил. Отвыкать было трудно, и это сказывалось на моем преподавании. В начале марта, точнее, 4-го, я сделал предложение Ирмгард Зайферт. Поскольку наш круг по берегу Груневальдского озера я использовал для разгона, решающее слово было сказано на деревянном мостике через очистившийся уже ото льда канальчик, соединяющий это озеро с Хундекелезе. Я был бы не прочь, милая Ирмгард, сходить к ювелиру и купить два кольца разного размера. Ирмгард Зайферт попросил сигарету. Поскольку несколько недель назад, как раз на этом месте, вы дали мне пощечину, я полагаю, что ты говоришь это всерьез. Я был благодарен ей за насмешливый тон. Милая Ирмгард, пощечина была увертюрой к нашему обручению. Но если вы сейчас скажете «нет», я ударю с обеих сторон, откажусь от обручения и в наказание женюсь на тебе сразу же. Едва прикурив, она затянулась и тут же бросила сигарету, чтобы предотвратить худшее. Я тихо и неторжественно говорю: «Да». Мы отказались от празднования, хотя несколько дней мне страшно хотелось устроить праздник. Даже своего зубного врача я хотел пригласить. Мы разослали открытки с оповещением. Он поздравил и подарил первое издание «Шмекелевской средней стои». Своему 12-му А я сообщил эту новость, начав: «Кстати». На следующий день Вера Левант, без слов, сунула мне серебряную ложечку, гравировка которой указывала на ее прежнего владельца. Так получаешь подарки на память. В апрельском номере ученической газеты «Азбука Морзе» появилась заметка Шербаума «За что ручаются обрученные?». Своими короткими фразами он довел слово «обручение» и «помолвка» до полного абсурда. Состоится помолвка. В основе размолвки лежит состоявшаяся помолвка. Если хотят, чтобы отмененное обручение состоялось опять, надо сначала отменить отмену обручения. Расстроившиеся помолвки стоят дороже, чем состоявшиеся. Ирмгард Зайферт назвала заметку довольно безвкусной. Она попросила меня добиться созыва собрания, чтобы поставить вопрос о конфискации апрельского номера. Я попросил Шербаума извиниться перед ней. «Поймите, Филипп, что фрау Зайферт не может реагировать на ваши двусмысленные порой каламбуры, как какая-нибудь девчонка». Шербаум в роли главного редактора сохранил свою привычку щадить меня. «Ясно. Сделаю. Я вовсе не хочу, чтобы вы с ней ссорились». Мы все еще не размолвлены. В майском номере ученической газеты в рубрике «Скупой морзянкой» были помещены сначала сведения о среднем потреблении сигарет в легальном уголке для курения, затем сообщение о предстоящем государственном визите. «Персидский шах прибывает в Берлин. Мы не приглашаем его». А под объявлением школы танцев «Антуан» под заголовком сообщения, соответствующая действительности фраза «Госпожа Зайферт и господин Штаруш все еще помолвлены». Ирмгард Зайферт тоже попыталась посмеяться. «Думаю, что эти шпильки — работа не Шербаума, а малышки Левант, как, по-твоему, Эберхард?» «Да, это была ее работа». И она все еще продолжала язвить. «Она сейчас восходящая звезда. В ученическом комитете солидарной ответственности большинство за ней». Она поставила вопрос о недоверии Шербауму. Она хочет дать ему по шапке. Сразу после визита Шаха она стала выпускать свою антигазету. «Мы решили не идти больше ни на какие компромиссы. Она в первом ряду. Я уже не раз видел ее в газете, взяв под руки товарища бегом в первом ряду». Мысль обручиться с Ирмгард Зайферт пришла мне в последний день лечения. Еще раз подал он свои сигналы. «Сейчас будет неприятный укольчик. А теперь прополощите». Еще раз возник внутренний диалог, от которого по экрану пошли пузыри текста. Мы с врачом шагали по земному шару. Наши модели — мироустройство, его медицинский, мой педагогический принцип социального обеспечения — подхлестывали друг друга и взаимно уничтожались. Мы были смело радикальны и абсолютно правдивы. Мы орошали Сахару. Мы осушили оставшееся болото. Он усыплял инстинкт агрессивности. В рамках всемирного социального обеспечения насилие, то есть его рецепторы, будут отключены или, выражаясь проще, заглушены местным наркозом. Я умиротворял всех и вся педагогическим путем. С помощью средств массовой информации в рамках всемирного учебного процесса статус учащегося будет продлен до глубокой старости. Но как бы высоко мы ни подпрыгивали со своими шестами, остаток земного тяготения то и дело соблазнял нас сцепиться пальцами, чтобы помериться силой. По первой программе шел фильм для лыжников и для желающих стать ими. От поворота махом к серпантинному бегу. Поскольку он обходился со мной как с луковицей, каковая, теряя слой за слоем, становится все меньше и стекловиднее, я вытеснил рыхлый снег и скоростные лыжи документальным отчетом о спиритическом сеансе, в котором участвовали также мой врач и его помощница в качестве медиума. Обычное столоверчение. Как только он сделал мне положенные 4 укола, стереоскопическая картинка показала не только наше сыгравшееся трио. В кабинете стало тесно. То текучие, то плотные существа, чувствительные астральные тела, совпадавшие к моему разочарованию с ходячими представлениями о призраках в ночных рубашках, сходились на телепатической встрече. Присутствовала и моя матушка. Я спросил ее, умно ли обручаться вторично, и получил материнский совет сначала внести во все полную ясность. После долгого обмена репликами при посредничестве ассистентки врача я узнал, что моя матушка в курсе всего, что касалось Ирмгард Зайферт. Только не делай больше глупостей. Первонаперво выбросить те дурацкие письма. А то ведь мира не будет, если она не перестанет говорить о том времени и как тогда было. 3 недели спустя я последовал совету матери, и как только мы решили обручиться, попросил Ирмгард Зайферт отдать мне пачку ее старых писем. Она сказала, ты хочешь уничтожить их, так ведь? Хотя я собирался, собственно, только запереть их, я сказал, да, хочу освободить тебя от них. Уже на следующей нашей прогулке вокруг Груневальдского озера она отдала мне эту пачку. В ложбинке на песчаном восточном берегу я разворошил письма. Сгорели они быстро. На обратном пути Ирмгард Зайферт обратил мое внимание на соответствующую запретительную табличку. Нам повезло, что нас не застукал никто из лесничества.